4. Для Билла пустошь не представляла собой тайны. Этой весной он много здесь играл, иногда с Ричи, а гораздо чаще с Эдди, иногда один. Конечно же, он не исследовал всю территорию, но мог найти дорогу от Киндускига до Канзас-стрит без труда, что и сделал. Вышел к деревянному мостику, по которому Канзас-стрит пересекала один из безымянных ручьёв, вытекавших из дренажной системы Дерри, чтобы влиться в Киндускиг. Сильвера он спрятал под этим мостом, веревкой привязал за руль к одной из опор, чтобы велосипед случайно не свалился в воду. Билл развязал веревку, сунул за пазуху и, прилагая все силы, покатил Сильвера по насыпи в подъем, потея, тяжело дыша, по пути пару раз потеряв равновесие и плюхнувшись на пятую точку. Но в конце концов выкатил, перекинул ногу через высокую раму и, как всегда, оседлав Сильвера, стал совсем другим.